Глава восьмая. «Берегись!» — закричала Эмми. Держась за перекладину, Алистер тяжело вздохнул и высоко подтянул колени. «Бамц!» Дэн почувствовал, как лестница задрожала. Он крепко схватился за перекладину, с любопытством глядя вниз. Неуловимо быстрым и точным движением трости Алистер выбил нож у якудзы из рук, затем ударил его по голове. Тот полетел вниз и рухнул на рельсы. «Ну что ж ты стоишь? Живей наверх!» — прокричал ему Алистер. «Где вы всему этому научились?» — изумленно спросил Дэн. «У меня еще столько сюрпризов для вас, а сейчас бежим!» — ответил Алистер. Поднявшись до потолка, Эмми сдвинула решетку канализации и вылезла наружу. За ней последовал Дэн, держа в зубах груз. Спустя мгновение, кряхтя и стоная, на тротуаре показался Алистер, испугав молодую мать с младенцем в коляске. Дэн стал спешно задвигать на место решетку и уже задвинул на три четверти, когда Алистер буквально за шиворот оттащил его. «Сейчас не время для этого», — заметил он и потянул Дэна за собой подальше по улице. «Подождите!» — запротестовал Дэн. «А как же Эмми?» Эмми с трудом пыталась нагнать их, ковыляя вдоль тротуара. Вдруг из-под земли раздался скрежет металла, и рука в черной перчатке высунулась, отодвигая решетку. «Прошу меня простить», — сказал дядя, кидаясь к люку. Подобно профессиональному игроку в гольф, он замахнулся тростью и изо всей силы ударил по пальцам якудзы. «А-а-а!» донеслось из тоннеля. Дэн услышал звуки падения под землей. Алистер присел на корточки и сказал Эмми: «Залезай мне на плечи». Она села к нему на спину. Он обхватил руками ее колени и, прихрамывая, опустился следом за Дэном. Их удлиненные тени в косых лучах заходящего солнца были похожи на каких-то причудливых животных. «Бип!» Мимо пронеслась машина. Водитель что-то гневно крикнул им вслед. «Нам надо спрятать фигуры!» С трудом выдохнул Алистер. «Брось их где-нибудь в этом переулке, а потом мы заберем их оттуда». Дэн завернул в темный узкий переулок и бросил там пиджак. Они повернули за угол и побежали вверх по дорожке между маленькими кирпичными домами, из окон первых этажей которых доносился запах соевого соуса и жареных креветок. Они дошли до вершины холма и остановились перед воротами, рядом с пустой детской площадкой. «Куда мы?» — спросил Дэн. «У меня здесь друзья», — ответил Алистер. «Нам надо найти такси». И тут, как по волшебству, прямо перед ними показалось такси. Алистер опустил Эмми на землю и отчаянно замахал рукой, крича по-японски. Но приблизившись, такси, вдруг взревев, резко рвануло вперед и двинулось прямо на них. «Осторожно!» — крикнул Дэн. Алистер отскочил на тротуар, Эмми полетела в сторону. Заехав колесами на бордюр, машина взвизгнула тормозами и резко развернулась. Одновременно раскрылись все четыре двери. «Якудза!» — закричал Алистер. Теперь даже Эмми помчалась, что было сил. Вдруг Дэн, бежавший за ней, услышал какой-то свист. «Эмми, пригнись!» Воздух прорезал металлический диск, пролетая прямо над головой Дэна, который буквально рухнул на свою сестру, повалив ее на землю. Она вскрикнула. «Что это?» — едва дыша спросила она. «Это сюрикен», — ответил Дэн. «Оружие ниндзя». «Сюда!» — крикнул Алистер. Дэн почувствовал, как Алистер схватил его за руку, увлекая за собой. Спустя мгновение они уже бежали по длинному стальному туннелю на детской площадке. «Бамц-бамц-бамц!» — застучали по металлу сюрикены всего в нескольких сантиметрах от них. Выбежав из тоннеля, они оказались в огромном деревянном комплексе с горками, лесенками и переходами. Алистер бежал, пригнувшись, опустив голову и зажав трость под мышкой. Вокруг со свистом продолжали летать смертельные снаряды. Позади них слышались грубые выкрики на японском. Вдруг раздался резкий скрип тормозов. Хлопнула дверь. Дэн, Эмми и Алистер выскользнули из своего укрытия и, быстро перебежав лужайку, спрятались за забором. «Ай!» — закричала Эмми. Ее нога застряла между звеньями забора. «Держись!» — ответил Алистер. Стрельба неожиданно прекратилась. «Они не могут стрелять в жилом квартале», — догадался Дэн. «Или могут?» Беглецы выбрались на улицу, по сторонам которой протянулись витрины магазинов. Тут Дэн услышал, как справа от них на скорости несется машина. «Давайте налево!» Улица вывела их на большую рыночную площадь, где продавцы уже убирали свой товар, освобождая прилавки. Дэн понял, что тут они втроем могут затеряться среди толпы и слегка отдышаться. Если за ними последует якудза, они вызовут настоящий переполох. Но не тут-то было. Дэн застыл как вкопанный. Неожиданно прямо перед ним показался красный Порше, отрезая им путь к рынку. Завернув за угол, машина ослепила их фонарями. Схватив сестру, Дэн пытался оттащить ее с дороги. «Давай сюда!» Они отскочили на тротуар и спрятались за большим почтовым ящиком, тут же услышав странные звуки. «Бжик-бжик-бжик!» Из Порше открылась стрельба, но стреляли не в них, а в такси якудза. «Бамц!» — пуля попала в фару. «Бамц-бамц!» — разбилось лобовое стекло. Такси плавно развернулось влево и поехало прямо на Порше. От удара автомобиль якудза начало разворачивать и понесло прямо на Дэна, Эмми и Алистера. Дэн услышал крик. Кажется, это кричала Эмми. А может, он сам? Он не мог сказать точно. Что-то сбило его с ног, и, пролетев по воздуху, он ударился головой о кирпичную стену, в то время как мимо него пронеслась груда желтого помятого металла. Разбив стеклянную витрину, такси влетело в цветочный магазин и, перевернувшись, осталось лежать среди разбросанных букетов и разбитого стекла. Из машины вышли двое, спотыкаясь и с трудом держась на ногах. Дэн, Эмми и Алистер отступили в тень, но мужчины бросились бежать вверх по улице, испуганно оглядываясь. «Не понимаю, что происходит?» — спросила Эмми. «Война ниндзя!» — восхищенно ответил Дэн. «Я только что побывал на настоящей войне ниндзя! Все точно, как в моей игре, только страшнее!» Послышались голоса, и толпа любопытных начала собираться на месте происшествия. Дэн медленно выпрямился. Почтовый ящик закрывал ему полный обзор, но он мог видеть, что красный Порше все еще стоит на месте, сверкая колесами и тонированными стеклами. «Слушайте! Эти чуваки, кажется, спасли нам жизнь!» «Осторожней, Дэн!» — предостерег Алистер. Вдруг дверь Порше открылась, и Дэн замер на месте. «Мррр!» — раздался тонкий голосок. Сердце Дэна бешено заколотилось, когда к его ногам выпрыгнул пушистый египетский Мао, который выглядел точь-в-точь как Саладин, только чуть менее ухоженно. «О!» растерянно произнесла Эмми. «Он так похож на сама знаешь кого!» заметил Дэн. Эмми протянула руки, и кот мягко прыгнул к ней на колени. «Эта порода очень популярна в этой стране», безразлично проговорил Алистер, не отрывая взгляд от Порше. «Эй, есть там кто живой?» В ответ из-за почтового ящика вышел человек, от вида которого у Дэна перехватило дыхание. «В следующий раз, оболтусы, крепче держите билеты!» — сказала им Нелли Гомес.